Черта мира. Много пробных камней уготовано для человечества, на которых можно испытать белое и черное. Как лакмусовая бумажка темнеет или светлеет лик человека при упоминании пробных понятий. Разве не темнели лица ненавистников Красного Креста, когда этот благородный символ был предложен? Не только темнели лица человека-ненавистников, но они пылали злобой при одном упоминании о знаке милосердия и помощи. Но защитники света были тверды, и злоба все-таки потерпела еще одно поражение. Разве не темнеют некоторые лица и личины, когда вы говорите о сохранении сокровищ религии, науки, искусства? Темнеют и корчатся все, кто питается разложением и разрушением. Посмотрите на имена нежелающих обсуждать спасительные меры. Вы увидите с их стороны и многие другие нежелания и препятствия в отношении созидательного блага и сотрудничества. Истинно, раскололся мир по границе сотрудничества, созидания с одной стороны и по злобе, разрушению, разложению по другую сторону. Также попробуйте заговорить о живой этике, о чести и достоинстве, и вы получите тоже таинственное, но явное разделение. Оно будет и международно. Ни расы, ни народности, ни наречия признаками не будут. Опять встретитесь со светом и тьмой. Попробуйте обсуждать героизм, вредительство, учительство, и вы натолкнетесь на ту же международную границу. Ни возраст, ни воспитание, ни образование, но совершенно иные стимулы очертят два всемирных стана. Коснитесь гигиены духа и тела. Укажите на значение здоровой пищи и чистых условий жизни, и из пространства встанут перед вами опять те же таинственные, почти несказуемые, но явные деления. Поразительнее всего будет то, что обитатели каждого из этих двух станов очень дружно и ладно сойдутся между собой, несмотря на разнообразие одежд и речь. Те, кто восставал против Красного Креста, приветливо улыбнутся отрицателям полезности охраны культурных ценностей. Отрицатели героизма и учительства сочувственно поймут насмехающихся над живой этикой. И, пожалуй, все они сойдутся за кровавым бифштексом и ликерами. Конечно, и соратникам созидательства легче быть вместе. Никакие океаны не внесут среди них деления в устремлении к улучшению жизни. Этика будет для них самым живым предметом, и трапеза их не потребует пролития крови. Когда же речь зайдет о здоровье духа и тела, то и здесь согласие не будет нарушено. Все поймут, что нельзя говорить о здоровье тела без оздоровления духовных начал. А для этого все признают, что охрана культурных ценностей прежде всего будет мерилом. Друзья блага одинаково признают, что благо и мысль не есть нечто отвлеченное. Они также признают, что положение мира требует объединения всех положительных элементов. Организованность сил разрушения должна вызывать тем большую сплоченность всех строителей. Друзья блага понимают, что мир нужен как основа мирного труда, обмена, созидания и сотрудничества. Но они также знают, что насилие и приказ не создадут мира, который прежде всего зарождается не в мозгу, но в сердце. И также знают, что всякая злоба и проклятие недопустимы, ибо они прежде всего положат вечное клеймо на самого злоначинателя. Радостно, светло, незабываемо прекрасно побыть с друзьями блага. После светлых сотрудничеств невообразимо тяжко окунуться в тину отрицателей. Некоторые из них дошли до той степени нетовства, что даже на самое очевидное норовят сказать свое тупое, немое и подлое «нет». Вспоминаю, как одна дама на самое очевидное утверждение ответила таким определенным «нет», что пришлось невольно спросить, возможно ли даже в таком культурном обсуждении быть так ярко отрицательным? Но поборница отрицания заявила, что она на все имеет возражение и начинает с «нет». Мы не могли удержаться, чтобы не заметить, что и само выражение ее лица стало отрицательным. А разве нечто отрицательное не делается отталкивающим? Разве отталкивающее не становится отвратительным? Всякая отвратительность, разложение, тление гниют в одной бездне с ложью и предательством, одичанием и разрушением. Космический ссор называются эти отбросы. Восточная мудрость, говоря о мире огненном, напоминает древнюю истину, которую тьма пытается скрыть. Утвердим преисполнение духа. Преисполниться духом значит поставить себя в непосредственное общение с иерархией. Всевозможные магические приемы, даже самоумное деление будут пытками к высшему общению. Но новое приближение к высшему устремляет к образам подвижническим, которые поверх всего подходили к непосредственному общению. Видим пророков, подвижников, которые не впадали в исступление, но каждое их слово было словом завета. Если спросите меня, какие приемы приличествуют нашему времени, скажу. Нужно готовиться к непосредственному общению. Всякие условные меры уже посредственны в себе. В дни, когда огненные энергии напряжены, именно этот огонь поможет сердцу понять великое высшее. Такое веление выражается среди всей жизни. Тогда мы говорим «слушайте и слушайтесь». Каждая эпоха имеет свои выражения. Даже в Старых Заветах видим пророков, которые были всегда преисполнены духа. И много позднее изучались формулы, числа и ритмы. Но иные считали, что такие методы близятся к вызываниям и тем умаляют высшее начало. Особенно сейчас, при эпидемии одержания, люди должны искать сердечного общения. Лишение благословения есть акт древнейшего патриарха. Он далек от позднейших проклятий. Проклятие является уже продуктом невежества, но древнейший акт предусматривал нарушение связи с иерархией. Связь с иерархией есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды. Мы много раз поносили все высшее, и тем не менее мы существуем. Никакой огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам. Тогда поведем их на площадь, где в грязи присмыкаются слепые нищие, и скажем, вот тоже вы. Разве не узнаете себя? Только пересеклась нить с высшими, и вы полетели в бездну. Устрашать не нужно, жизнь полна таких ужасов. Помните, что нагнетение огня незримо, но ничто не минует последствия. Так можно видеть, когда же древние понимали справедливость закона и знали уже, что оскорбление начал так велико и ужасно, что последствие не может быть немедленным. Мудрость всего мира остерегает, повторяя, проказа начинается от самого ничтожного пятнышка. Но в темном стане по-прежнему раздаются вопли. К черту, культуру, деньги на стол! Или нельзя заниматься отвлеченностями. Так говорится, когда люди хотят охранять творческие ценности. Даже неправдоподобно звучат такие выкрики после всех вековых наслоений культуры. Но тьма редко бывала так активна, как сейчас. Редко можно было наблюдать истинный интернационал тьмы, как в наши дни, когда черные мессы служатся по всем адовым правилам. Но если слуги тьмы так понимают единение и свою иерархию, то не пришел ли час, чтобы служители света тоже собрались на своих дозорных башнях для бессменной стражи? Черта света и тьмы выступает ярко именно во дни духовной битвы, когда тьма гремит яростью, но светоносцы преисполняются духом и несломимым мужеством. Нет такой бездны, которая не могла быть заполнена творящим благом и превращена в сад прекрасный. Но для такого садоводства нужно понять сотрудничество. Май 1934 года.